Ванны для рук. Оздоровительная процедура массажа кистей и стоп будет еще более эффективной, если ее дополнить курсом ванн для рук. Помню, еще моя бабушка говаривала, что самое лучшее лекарство от всех болезней – это стирка. И я, когда чувствую себя неважно, бегу в ванную комнату что-нибудь простирнуть, руки в горячей воде подержать. Опустите руки в ванну с температурой воды не более 39 градусов. Под воздействием такой ванны мышцы рук расслабляются, а кровеносные сосуды расширяются. Причем это касается не только сосудов рук, но и всей сосудистой системы. В частности, таким простым способом можно несколько снизить артериальное давление, и не только. Теплая ванна для рук благотворно влияет на кровоснабжение сердца и потому может служить дополнением к основным методам лечения стенокардии. Постарайтесь, чтобы хотя бы на 15-20 минут в теплой воде оказались не только кисти, но и предплечье, и плечо, желательно до подмышек. А можно сделать так. Погрузите руки в воду с температурой 37 градусов. Через 10 минут долейте горячей воды, чтобы температура увеличилась до 43 градусов. Подержите руки в такой воде еще минут 10. Помимо помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, такая процедура поможет и при простудах, и при гриппе, вполне заменяя собой горчичники или банки, которые пожилым людям часто противопоказаны. Конец статьи.